Пока господа смеялись над простеньким анекдотом, я наблюдал за тем, как, отужинав, парочка итальянцев отправилась во свояси. Теперь, если верить Гурьеву, следует ожидать третьего. Посмотрев на своих собеседников и найдя их достаточно трезвыми, чтобы продолжать веселье, подозвал полового и попросил принести еще бутылку коньяка и закусок. Вот и уже вторая бутылка наполовину опустела, и у моих собеседников стал немного заплетаться язык. Чтобы скрасить ожидание, я даже выпил с ними еще раз, но проклятый скворчелупе не появлялся. И только когда я рассказывал, наверное, уже второй десяток анекдотов про поручика Ржевского, на пороге показался тот, кого я ждал. Не знаю, чем руководствовались ватиканские специалисты по тайным операциям, посылая этого клоуна в Сибирь, но вошедший обратил на себя внимание почти всех посетителей трактира. Очень смуглый, почти черный он, видимо, отчаянно мерз, и потому кутался в какой-то черный плащ, и тот придавал его фигуре комически зловещий вид. Я бы даже откровенно посмеялся над ним, но чуйка моя прямо-таки завопила, извещая, что этот клоун смертельно опасен для меня. «Пришел Варнак», — сказал вдруг Евтюхов, совершенно трезвым голосом. «Ну что, Алексей?» Посмотрели на всех. Что вы имеете в виду? Озадаченно протянул я. Разве не из-за него вы тут нас с Артемием Николаевичем коньячком балуете и анекдотами развлекаете? Насмешливо спросил урядник. Признаться, удивлен вашей наблюдательностью, Степан Ильич. Да у вас, милейший, Алексей Иванович, все на лице написано. Ну, раз вы всех рассмотрели, то пора закругляться, сказал урядник и, закрыв пробкой недопитую бутылку, сунул ее в карман. Завтра для поправки здоровья Артемию Николаевичу пригодится. Он у нас человек ученый, к обильным возлияниям непривычен. Наверняка завтра болеть будет. Я подозвал полового и рассчитался, дав тому на чай целый рубль, в который раз удивляясь уму и прозорливости некоторых хроноаборигенов. Лукиан Васильевич Попов, групповой портрет сотрудников журнала «Нива», 1905, глава 4. На следующий день почти до обеда караулили итальянцев. Наконец они вышли, причем втроем, и направились в трактир. Показав парням иностранцев, посоветовал Архипке распределить силы и присматривать за ними издалека. «Вон того черного особо берегитесь, опасный тип, и смотри за Степкиными парнями. Надо на свою сторону их перетянуть, особенно Петьку Кожина. Он, пожалуй, поумнее остальных будет. Помнишь, как он не стал с тобой драться?» Архипка засмеялся и отправился инструктировать свою бригаду. А я сходил в наш будущий театр Варьете посмотреть, как продвигается работа по облагораживанию зала и модернизации сцены. Свирит загнал туда почти всю свою бригаду, и работа спорилась. Пожалуй, дня через 2-3 закончит, и можно будет начинать окучивать публику. Я то полагал, что они провозятся недели две, но ошибся. Прав дед, хорошая артель у Свирида Решетникова, споры работают. Спросил у Свирида про дом, оказалось, что дом полностью готов, лишь двое артельщиков устраняют какие-то недоделки, замеченные дедом. Осталось лишь закупить какую, либо мебель, и можно от Никанора съезжать. Решив по этому поводу поговорить с дедом, двинулся к дому дядьки Никанора. Заскочив в дом с мороза, немало удивился открывшейся мне картине. Дед с Никанором сидели за столом в компании двух таких же крепких стариков. На столе стоял самовар с заварником, ложки с медом и сахаром, тарелка с баранками. Гости баловались чайком и вели с дедом неспешную беседу. «А вот и Алексей, внук мой. Проходи, присаживайся. Серьезные люди интерес к нам с тобой имеют. Из самого Томска к нам пожаловали», — с некоторой долей сарказма произнес дед. «Старообрядцы, и скорее всего какие-нибудь далекие родственники. Только они могли настроить старого киржака на такой лад. Черт, и откуда только узнали про наши дела? Здравствуйте, уважаемые. Алексей Иванович Забродин», — представился я полным именем. «Дементий Антуфеевич Медов», — наклонил голову владелец шикарной бороды и обширной лысины. «Антип Севастьянович Анучев», — назвался второй гость. «Премного о тебе наслышанный от Сафрона, Алексей. Так больше обо мне и рассказывать-то некому. Может, рассказать некому, а вот спросить, очень даже спрашивают», — подключился Дементий Антуфеевич. «Обо мне?» — искренне удивился я и хотел задать вопрос об этих интересантах, но вовремя прикусил язык. «Не стоит, пожалуй, вопросы этим хитрованам задавать. Пусть сами спрашивают и интересуются. По вопросам можно будет судить о степени их заинтересованности и информированности. О тебе, о деде твоем, купце новоявленном, о делах ваших в Барнауле. Интересуются люди, что за община за вами стоит. Так-то мы всех знаем, но никто из наших с вами дел не имеет. Неужто еще кто-то из тайги в мир выйти решил, ГМ? А ведь это неплохая идея по легализации наших неправедно нажитых денежек. Мол, староверская община в доле и отвалите от нас. И почему мне это раньше в голову не пришло? Блин, плохо я еще местные реалии знаю. Но с этими двумя надо поосторожнее переговоры вести. Да и дед вон на них посматривает без особой симпатии. Так тайга большая, неопределенно сказал я. Большая, согласился со мной обладатель роскошной бороды по имени Дементий. Только людишек в ней мало, а наши так и все наперечет. Почтенные, не слишком вежливо перебил я его. Мы с тятей люди простые, политесу не обученные, а вы все кругами ходите. Услышав это, дед нахмурился. Видимо, я в который уже раз нарушаю некие условности, признанные в этой среде. Что-то, Сафрон, внук твой, уважению не обученный, в словах дерзок, строго произнес Анучев. Дед хотел было что-то ответить на этот откровенный наезд, но Медов опередил его. Погоди, Антип, разговор о другом. Вам с внуком, Сафрон Тимофеевич, поберечься надо. Фрол Хрунов вами интересовался. Он на делах наших общин, и насколько они с вашими делами пересекаются, спрашивал. А такой интерес фрол Никитича ничего хорошего вам не сулит. Он думает, что это мы вас поддерживаем, и мы пока его домыслы не опровергаем. Но это до поры до времени. Что на это скажешь, Сафрон Тимофеевич? Вот, значит, откуда ветер дует. Результаты розыска, предпринятые томским сыщиком Жернаковым в Барнауле, принесли первые и неожиданные плоды. Не этих киржатских хитрованов я ожидал, не этих. И чего это старообрядцы так засуетились? О, как на деда глядят, ответа ждут. По этому делу вот с ним толкуйте, с Ляксием, перевел дед стрелки на меня и чуть заметно ухмыльнулся, в предвкушении спектакля. А ведь дед не слишком рад посетителям, подумалось мне. Оба представителя раскольничьего племени с нескрываемым изумлением уставились на меня. Видимо, несмотря на рассказы деда, считали меня не более чем полезным приложением к единоверцу. «Почтенные», — начал я, — «мы, конечно, слышали о господине Хрунове, золотопромышленнике и миллионщике, но никаких дел ни с ним, ни с его людьми никогда не имели. Тем удивительнее его интерес к нам. Да и вы, почтенные, нас с тятей изрядно удивили, что ему, да и вам до нас. Мы здесь в Барнауле пытаемся заполучить кусочек маслица на свой хлебушек, а вы там свои тысячи, а то и миллионы зарабатываете. Можно сказать, по разным рекам плаваем. Ты бы, парень, и уродствовал, вперил в меня строгий взгляд Антип Севастьяныч. Вот докопался мужик. Я ответил еще более строгим взглядом и, чуть прищурив левый глаз, представил себе, что целюсь из револьвера ему прямо в переносицу. С полминуты мы смотрели друг на друга. Наконец тот не выдержал и отвел глаза. Антип дело говорит, встрял пышнобородый Дементий. Хрунов многих по миру пустил, а кое-кто и вовсе сгинул. Вы никак нас с тятей напугать хотите? Совершенно напрасно. Мы не испугливых. Не напугать, а предупредить, настаивал пышнобородый. Мне воду в ступе толочь надоело и, решив ускорить переговоры, обратился к деду, нагло указывая на посетителей. Тятя, ты этих людей хорошо знаешь, Антип Севастьяныч родственникам нам приходится, хоть и не кровным. Я задумался на минуту. Вот как, не ошибся я, все, таки родственник. Видимо, при решении вопроса, кто поедет узнавать подробности местных событий, дедовых родственников подтянули. Ну, это они совершенно зря. Мне-то этот Антип никакой не родственник, да и хотя бы и родственник. Какое это имеет значение? Родственник – это хорошо, а то я думал, что вся родня у меня в Сосновке. А вон как выходит, чем больше город, тем больше родственников. Почтеннейший Антип Севастьяныч, может, хватит кота за хвост тягать? Говорите прямо, что вам от нас надо. А сам-то что думаешь? Вот же скользкие мужички. Ладно, получите. Тятя на золотую жилу заявку подал, и вы родственников к делу пристроить желаете. Отщегол ты шустрый, наигранно рассмеялся Медов. Нам надо будет, так тебя самого наймем, деньги есть. Чтобы нанять меня, у вас денег не хватит, почтеннейшие. Вы зачем-то понадобились Хрунову. Вот мы и хотели у Сафрона спросить, чем это он мог привлечь этого Варнака. И, кроме того, пес его Ефимка в последнее время как с цепи сорвался. Людишки его, язык высунув, по Томску бегают, про какого-то гребня у бывших каторжан выспрашивают. И тобой, Сафронушка, интересуются, сказал Антип Анучев. Да вам-то, что за забота, не скажи, Лекси. Хрунов нам пока что не враг, но и друг небольшой. Богатство и силу он быстро набирает, Чинуш в губернии многих подкармливает. Мыслим, если так дальше пойдет, то придется и нам с ним столкнуться. А тут вы объявились, да еще и с поддержкой. Мы с Антипом по делам в Барнал направлялись. Вот общество и поручило нам про вас разузнать и помощь предложить, обозначил свой интерес Хитрован Дементий. Предлагаете поделиться и стать частью общины, безопасность в обмен на процент, вместе мы сила. Деда твоего давно знаем, он хоть и отступник, но нашей веры не менял, потому и предлагаем объединиться. Я взглянул на деда, тот молчал и недобро смотрел на родственника и его спутника. Я знал этот взгляд, когда он так на меня посматривал, то меня ожидала очередная трепка. Конечно, у меня и в мыслях не было, что дед может намылить шею этим двум, но какие-то предубеждения против них он имел, хотя в разговор не вмешивался. Похоже, это для меня очередная проверка на вшивость. Наблюдать будет, как я буду выкручиваться. Предложение этих ребят, конечно, заманчивое. Наверняка у киржатских общин денежек позаныкано немало, и неплохо было бы эти денежки использовать на мое благо, ну и стране помощь. Пару заводиков построить совсем не худо было бы, но боюсь, что сибирские староверы в производство чего, либо сложного вкладываться не захотят. Слишком хлопотно и перспективы не ясны. Золотодобыча и торговля – вот желанная сфера приложения капиталов сибирских старообрядцев. А вот с золотодобычей у них облом. Хрунов и еще парочка олигархов основные сибирские прииски захватили, оставив им только те, до которых не смогли пока дотянуться. Вот, значит, откуда ноги растут. Очень мужичкам хочется Хрунова прикопать и его обширное хозяйство к рукам прибрать. Вот и вербуют союзников. А ведь может забавно получиться, если им наживку подкинуть. Почтенные, что вы так Хруновым озаботились. Помрет он, так все мы смертны, затянул песню Дементий. И вы, почтеннейший, Дементий Антуфьевич, совершенно правы. Но как сказал один мудрец, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, сказал я и постарался посмотреть на бородача фирменным расфокусированным взглядом. Тот непроизвольно дернулся и пробормотал, внезапно, но откуда, 40 весть на хвосте принесла. Так вот, почтеннейшие, нам с Сафрон Тимофеевичем интересно, что вы будете готовы предпринять в случае внезапной смерти господина Хрунова. А позвольте узнать, та 40 не сообщила, когда это произойдет, спросил Дементий. 40 не сообщила, но вы сами посмотрите, что он творит в последнее время. В обеих столицах всякими непотребствами прославился, здесь целый гарем завел, дворец в тайге выстроил и, сами только что сказали, что народу много обездолил. От такой жизни, обязательно или удар его хватит, или жаба грудная задавит, ну и конкуренты его жизни лишить могут, а то и все эти три несчастья разом на него навалятся. Да мало ли еще что может с человеком случиться, в наше беспокойное время. Оба старика изумленно на меня уставились, потом переглянулись и, почти синхронно, перекрестились двумя перстами. Я еле сдержал ухмылку, можно сказать, бросил зерно в унавоженную почву. Боюсь, что теперь Хрунов и без моего участия отправится в страну вечной охоты, возможно даже и в ближайшем будущем. Так вот, почтеннейшие, мы, конечно, не желаем господину Хрунову столь печальной участи, но если не дай бог это случится, то и нам с Сафрон Тимофеевичем хотелось бы на память об этом достойном человеке получить парочку приисков поближе к Алтайскому горному округу. И тогда можно и про объединение поговорить, и о том, куда лучше всего капиталы приспособить, чтобы вернее на хлеб с маслом заработать. А тебе не кажется, что ты дерзок и нагл не по чину и не по возрасту? Сафрон, что этот сопляк себе позволяет и почему ты ему потворствуешь? Не выдержал, наконец, Антип Анучев, видимо на правах старшего и богатого родственника, рассчитывающий на более радушный прием и сговорчивость деревенского кузнеца. А ты, видно, Антипка, думал, что мы под твою дудку гопока плясать будем, лед на боль. Забыл, что ты и отец твой говорили, когда из села нас гнали. Ты, может, и забыл, а я помню, и тебя, Демка, помню. И лучше вам не гоношиться, а послушать Алексея, дед говорил спокойно, но было видно, что спокойствие ему дается с трудом. Действительно, Антип, чего ты так взбеленился, юнош вполне разумно рассуждает, попытался сгладить углы Дементий. А чего он, начал был Антип, но я перебил его. Почтеннейший господин Анучев, холодно произнес я, вы, видимо, полагали, что мы здесь одни кувыркаемся и решили осчастливить нас, предложив свою помощь и защиту. Но я должен вас разочаровать, за нас есть кому заступиться, Да и сами мы не агнцы Божии, можем за себя постоять, как говорится. Кто с дубиной к нам придет, тому мы эту дубину в задницу и засунем. И если есть у вас к нам интерес, то давайте договариваться на равных. А за сим не смею вас больше задерживать. Встал я из-за стола и слегка наклонил голову, обозначив поклон. Мужики даже чуть в ступор не впали от такого почти аристократического хамства. Но молча поднялись, оделись и ушли, даже не помолившись на иконы в переднем углу. Никанор, молча просидевший весь вечер, после их ухода шумно вздохнул и сказал: «Однако круто вы с ними обошлись. Ничего, им только на пользу», — довольно усмехнулся дед. «Ладно, бог с ними, с этими киржаками. Тятя, нам, наверное, надо уже в свой дом перебираться. Мебель какую-никакую заказать», — обратился я к деду. «Заказал уже, завтра обещались привезти». «Хорошо, а кстати, ты дом у этого Семена Хренова смотрел?» «Смотрел, дом хороший и в цене сошлись. Завтра или послезавтра оформим. Да поеду я в село за своими. Без нас справишься, а то есть у нас тут кое-какие дела. Справлялся раньше. Справлюсь и сейчас», — развеселился дед. «А ты молодец», — знатно приветил родственничков. «А то приехали облагодетельствовать нас, серых и убогих. Теперь, лед на боль, небось поскромнее будут. Ты считаешь, что они после такого снова захотят с нами встретиться?» Удивился я. «А куда им деваться? Их послали разузнать и договориться. А они ни того ни другого не выполнили. Придут. Может, Антипка и не придет, а Дементий тот еще лис, обязательно заявится. Ты же им намекнул, что знаешь, как капиталы приумножить, а они мимо этого не пройдут. Вот блин, я как-то киржаков совсем другими себе представлял». «Это какими же?» — ухмыльнулся дед. «Ну, такими», — не найдя определения своего представления о сибирских киржаках, добавил. «Вроде тебя, одним словом. Ишь ты, что киржаки не люди, что ли? Такие же люди, а потому и разные все», — философски заметил дед. «Ладно, иди, а то вон твои аглоеды извелись уже под окнами, тебя ожидаючи». Действительно, во дворе пинали какую-то ледышку три товарища и поглядывали время от времени на окна. Выскочив на улицу, завел троицу в домишко, где мы квартировали. «Ну, докладывайте, топтуны доморощенные. Немтырь, ты не поверишь, этот длинный вместе с черным на гору на извозчике ездили и там сыча искали», — возбужденно стал рассказывать Архипка. «Как искали? Они же не говорят по-русски», — удивился я. «Говорят, вернее, длинный говорит, хоть плохо, но понять можно. И сам все понимает, только просит говорить помедленнее. А знаешь, куда они поехали, когда узнали у местных пацанов, что сыча убили? Ну и куда же? Помнишь, мы мужика пасли, который помер еще, когда мы к нему заявились? Голована? Ага. Вот они прямиком к его дому и направились. Стучали, стучали в ворота, а им никто не открыл. Тогда они к соседям стали стучаться. Там вышла какая-то бабка, ну, рассказала, что помер соседушка. Ух, и ругался этот длинный, и все не по-нашему. А черный что? А ничего. Молчал всю дорогу и только скалился. Вас не заметили, а мы близко не подходили. Платохомальцов подсылал, а те на мелких никакого внимания не обращают. А третий, кругленький такой, его Гриня со своими пас, так тот вообще ни на кого внимания не обращает. По городу ходил, глазел только, да в лавки заглядывал. В одной лавке матрешек продают, так он аж две штуки купил. Матрешек? — удивился я. — Мы же больше не делали ни матрешек, ни пропеллеров. Видно, местные навострились. Там же ничего такого хитрого нет, вот и переняли, — пожал плечами Архипка. — Вот блин, из-под носа прибыль увели. А черт с ними, с матрешками, мелочь это. Итальянцы то каковы. Видно, не теряли зря времени фальконе с приятелем. Знакомствами среди местного варья обзаводились. А мы с пацанами, сами того не зная, всю малину им обгадили. Ну, тоже неплохо получилось. Надо с Гурьевым и Евтюховым встретиться. Пусть Артемий от моего имени итальянцам кое-какие требования выкатит. Посмотрим, что они запоют. Ну, это завтра. Ладно, пацаны, слежку за иностранцами прекращаем, и так все ясно. Новое вам задание. Обойдите все лавки, где матрешки продают. Выясните, откуда они взялись, кто их делает, и купите одну, самую лучшую. Купцы чаевничают. Глава 5. С Гурьевым и Евтюховым встретился все в том же трактире, куда они пришли отобедать. Я присоединился к ним, но на сей раз пить водку не стал. «Алексей, что мне этому Сальвини сказать насчет встречи с тобой? Он настаивает и даже чуть ли не подпрыгивает от нетерпения», — насмешливо спросил Артемий. «А второй что?» Подцы его немного притормаживает и говорит, что сначала надо убедиться, тот ли это подросток, неужто по-русски разговаривают. Нет, конечно, паццы по-русски не понимают, но я в итальянском поднаторел и слышал, как они друг с другом разговаривали. Знает этот паццы русский язык, говорит плоховато, но объясниться может, сказал я. Вот как, с чего вы это взяли, удивился Артемий. Да проследили за ними вчера, слышали, как он по-русски расспрашивал местных. А что я тебе, Артемий Николаевич, говорил, вмешался в разговор Евтюхов. Вы что-то заподозрили, Степан Ильич, спросил я. Да я с самого начала заподозрил этого типа. Мутный он какой-то, к нашим с Артемием разговорам прислушивается внимательно, а что спросишь, прикидывается непонимающим. И все-таки, что мне с Эльвини сказать, снова спросил Гурьев. Скажите ему, что я готов с ними встретиться, но только если они выполнят условие, о котором я написал в самом конце моего послания Аббату Бальцони. Что за условие? Да ничего особенного, но для чистоты эксперимента, вам лучше не знать, что это за условие. А то ведь я тоже не уверен, что они те, за кого себя выдают. Хорошо, но только потом вы обязательно нам про это условие расскажите. В этом не будет нужды. Я прошу вас вместе со Степаном Ильичем присутствовать при этой встрече. Вы чего-то опасаетесь? Спросил Евтюхов. Не то чтобы опасаюсь, но полагаю, что с этими посланцами лучше встречаться под присмотром полиции. И, Артемий Николаевич, чтобы окончательно развеять их сомнения относительно моей личности, спросите, разыскали ли они на Сицилии Дона Корлеоне, а если они его там не нашли, тогда что, озадачился Артемий, и не найдут, его там нет и никогда не было. Корлеоне – название небольшого городка на Сицилии, а Дон Корлеоне – это литературный герой, и хотя он родом из Сицилии, но живет и злодействует в Америке. Это просто шутка. Мне она показалась тогда забавной. Литературный герой, а почему злодействует, да еще и в Америке? Заинтересовался Евтюхов. Что, Степан Ильич, читать любите? Улыбнулся я. Почитываю книжки в свободное время. Вот мне и интересно. Ну, эту книжку прочитать вам не удастся. Не перевели на русский, расстроился Евтюхов. Хуже, Степан Ильич, ее даже еще и не написали, откровенно засмеялся я. Тогда зачем вы прошлым приезжим иностранцам про этого Дона Корлеоне говорили? Погода тогда была хорошая, настроение веселое, вот и пошутил. И будет очень забавно, если они там у себя в Италии этого Корлеоне искать начнут. Коли приперлись сюда за несколько тысяч верст, то наверняка они вполне серьезно восприняли вас и ваши шутки. Значит, и искать будут, заметил Гурьев. Черт с ними, пусть поищут. Вообще-то я им писал, чтобы они отстали от нас, а вышло все наоборот. Троих вон прислали по мою душу. Ну тем хуже для них, заключил я. Ну мне пора. До завтра, господа. Выйдя из трактира, я постоял, решая, куда двинуться. Особых дел не намечалось, но вспомнив о литературных потугах Аннушкиной подруги Ольги Васильевны Лиховицкой, решил навестить прекрасную мамашу будущей ведуньи и поинтересоваться у ней, как там с романом о гадком утенке дела обстоят. Но в доме Глебовых не оказалось никого, кроме Глашки. На вопрос, где хозяева, она громко отрапортовала: Сергей Петрович на службе, а Анна Николаевна с Варькой к матери ушла. Комитет какой-то там собирается. А ты что с ними не пошла? Спросил я. Так в дому убираюсь. Самое время уборку делать, когда никого нет. Тогда работай, не буду тебе мешать, сказал я и вышел на улицу. Что хозяевам передать? Крикнула вслед Глашка. А ничего не передавай, я попозже сам зайду. Черт, как все-таки сильно в будущем мобильник облегчит жизнь. Позвонил бы, и не надо ноги бить напрасно. К Савватеевне, на заседании дамского комитета по организации благотворительного концерта, я идти побоялся. Ну их нафиг, справиться без меня. Шел домой с мыслью завалиться на кровати, полежать в блаженном ничего не делании. Но неожиданная мыслишка проскочила в голове. Мобильник. Какой нафиг мобильник? Радио еще никто не изобрел. Попов там, наверное, чего-то делает, но он сгандобит свое радио много позже. А у меня тут специалисты по электричеству имеются. По крайней мере, двоих я уже знаю. Муж прекрасной Аннушки и некто пекарский Григорий Мстиславович, большой любитель отметить в трактире какое-либо событие. А ведь это мысль. Подсказать им саму возможность радиопередатчика и приемника, ламповый триад нарисовать и примерную схему, подкинуть деньжонок и пусть изобретают. Пришел домой, достал лист бумаги и стал набрасывать все, что я знаю о радио. К моему стыду, оказалось, что о радио я знаю достоверно лишь то, что его можно изобрести. Впрочем, это не так уж и мало. Изобретут, никуда не денутся. Главное потом производство наладить. Вот бы где денежки этих чертовых киржаков пригодились. Ладно, еще не вечер. Может, удастся из посланцев Папы Римского какую-никакую денежку слупить. Чиновник департамента полиции еще должен нарисоваться, и может, и его удастся на предмет финансирования производства всяких ништяков потрясти. Наверняка имеются у него связи с богатыми людьми. А чего? Не хрен спать. Пусть тоже ребятки лапками под водой шевелят, производство развивают. А то отдадут самые прибыльные отрасли на откуп иностранцам и будут те выкачивать денежки из страны. Да еще и препятствия отечественному бизнесу чинить. Чего только стоит история с мотором Тринклера, который был реальным конкурентом дизеля. С подачи обоих набелей, руководством Путиловского завода, где и работал Тринклер, ему было запрещено заниматься его доработкой, и лишь только потому, что один из набелей купил патент на производство дизеля и построил в Петербурге завод по изготовлению этих моторов и отчаянно боялся конкуренции. В результате талантливый инженер уехал в Германию. У нас же производство было хилым. Условные 10 моторов у нас, чтобы сотню купить и привезти из-за границы. Жаль, что Тринклер пока еще совсем мальчишка, но надо не забыть про него лет так через 10. Надо только уточнить у Сергея Петровича, дизель уже сделал свой двигатель. Как же мало я помню деталей про это время. Ну вот зачем помогать Тринклеру, если Тринклер будет помогать мне нефтяной двигатель Забродина, это звучит гордо. Только бы успеть, только бы успеть. Еще раз пересмотрев свои корявые схемки радиоприемника, которые в далеком будущем видел мельком в интернете, решил вечерком дойти до Сергея Петровича Глебова. Наверняка телеграфный специалист по достоинству оценит возможности беспроводной связи. Если он согласится поработать в этом направлении, то и денежек ему подкинуть на исследование. Потом еще раз задумчиво посмотрел на дела рук своих. Вакуумные диоды Триад – это сложные приборы. Нужны хорошие насосы, либо убирать атмосферу химическим путем. Но самое главное – это принцип их работы. Они работают на управление электричеством электронного облака. Сейчас еще даже нет планетарной, ядерной модели атома. Листки полетели в печку. Даже обычный беспроволочный телеграф прославил Попова и озолотил Маркони. Чем я хуже? За такое изобретение можно дворянство получить. Да что там, мечта всех попаданцев поговорить со Сталиным у меня сбудется. Только говорить буду с нынешним монархом, Александром III. Общая схема излучателя и приемника с опилками, телеграфом и проводами была в голове. Да, умели в Советском Союзе в голову знания забивать и таланты развивать в самых различных кружках. С Поповым связаться придется. Только через этого интеллигентного человека, отодвинувшего прибыль от науки, мне можно будет продвинуть радио. Банально, чтобы выслушали и засекретили. Так, нужен показ в научном обществе и сразу публикация в газетах и журналах. В один день, помнится, когда Ханжоков снял свой фильм про Севастополь в Крымской войне, то он поступил точно так же. Продал копии фильма сразу всем кинопрокатчикам. Вот они и не смогли сделать пиратские копии. У Глебовых попал к чаю. Меня усадили за стол и, за чаем я услышал от Аннушки, как дамы готовятся к предстоящему благотворительному концерту. Хозяйка по этому поводу была полна энтузиазма и, судя по ее рассказу, остальные устроительницы тоже на заседаниях не дремали. Похоже, наконец-то дамы нашли занятие по душе. Поудивлявшись энергией и изобретательности домохозяек, я спросил: «Анна Николаевна, а как там госпожа Лиховицкая? Дописывает роман?» «Почти дописала, но сейчас нам не до романа. Вот проведем концерт, тогда и допишем». «О, и вы тоже принимаете участие в его написании?» Восхитился я ее кипучей энергией. «Не совсем», пишет Оля, «а я читаю и подсказываю. По-моему, интересный роман получается. Женщинам должен понравиться». Мы еще поговорили с хозяйкой о том и о сём и, наконец, уединились с довольным Сергеем Петровичем в его кабинете. «Это вы, Алексей, хорошо придумали с подготовкой к концерту. Женщины о сплетнях и скуке забыли. Да уж, я даже побоялся к Савватеевне зайти, когда узнал, что там этот дамский комитет заседает. Но я к вам по другому поводу. Вы еще не определились с адвокатом, кандидатура есть, но пока предложения ему мы еще не делали. Вас дожидаемся. Если он вас устраивает, то договаривайтесь и пусть работает. Лучше организовать общество изобретателей и оформлять патенты на это общество. Патенты – это такой же товар, как прочие материальные ценности, а в некоторых случаях – это даже оружие. оружие? Странные у вас мысли, Алексей Иванович. Отчего же странные? Разве вы уже забыли поражение России в Крымской войне только от того, что нарезные винтовки и пароходы в должном количестве были у англичан и французов? А если бы они к тому моменту уже изобрели бездымный порох, или они получили бы этот порох в недавнюю русско-турецкую войну? Сергей Петрович побледнел. Даже до нашей глуши дошли новости об изобретении бездымного пороха. А как мировые державы тратились вторую половину столетия на оружейную гонку после Крымской войны? Это была бы катастрофа для нашей родины. Вот и я о том же. Скальпелем доктор может провести операцию и спасти больного, а может убить человека. Точно так же с изобретениями и наукой. Ученые трудятся над облегчением жизни человека и постижением устройства мира, а прагматики и военные приспосабливают это для убийства людей и наживания капитала. Между нами повисла неловкая пауза. Каждый задумался о своем. Я о кровавых войнах будущего, а мой собеседник о позоре прошедшей Крымской войны 1853-1856 и политических уступках русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Кстати, не подскажите, как там работа по изготовлению двухцилиндрового мотора продвигается? Решился я нарушить тишину. Может, это вы лучше у Семена Аркадьевича спросите? У Тесслера, уточнил я, у него. Это он с молодежью мотором занимается. Понятно. Ну, мне пора. Хотел попрощаться с хозяином, но увидев на столе несколько газет, спросил. Сергей Петрович, я смотрю, у вас газеты на столе. Можно мне их взять и почитать? Да, конечно, берите. Только они старые, за прошлый месяц. Ну, для меня и за прошлый месяц вполне сойдет. Взяв газеты, попрощался с гостеприимным хозяином. Дома застал троицу друзей, которые маялись от безделья, ожидая меня. Вот немтырь, купили, сказал Архипка, протягивая мне довольно олиповато раскрашенную матрешку. Где взяли? В лавке у Анисима. Ты что забыл? Мы же ему пропеллер отдали и последнюю матрешку, что дед Щербак выточил, а Настя Зотова раскрасила. Ты еще сказал на реализацию, а эти делает его родственник. А ведь точно, как я мог забыть? Хотя ничего удивительного, столько всего навалилось, что я об этой мелочи и забыл. Сейчас, рассматривая матрешку, изготовленную неизвестным мне мастером, подумал о своем намерении потихоньку этот городишко под себя подминать. С криминальным миром у меня уже это почти получилось. Если ушами хлопать не буду, то никому кроме себя не позволю резвиться на этом поле. Кстати, надо будет поднапрячь парней и особенно Степку Бугра на предмет обнаружения голубцовских засланцев. Раз старообрядцы объявились, то Голубцов кого-нибудь прислать должен. А вот со старообрядцами я немного не додумал. Надо и за ними проследить. Завтра парней озадачу. Что там еще в активе? Шоу-бизнес. Так без меня его и не было в городе. Хотя наверняка Сара Серафима попытается взбрыкнуть. Но кто ж ей позволит? Беспокоит немного охрана артисток. От хамских наездов разного рода мещан и мелких купчишек Степкины ребята артисток уберегут. Но как быть, если кто из солидных людей, будучи в неадекватном состоянии от неумеренного употребления горячительных напитков, приставать к артисткам начнет? Здесь парни могут только усугубить ситуацию. Хотя думать об этом еще вроде рановато, но лучше заранее приготовиться. Но пока ничего в голову не приходит. Значит, подумаю об этом завтра. А вот с матрешкой интереснее. Какое бы это мелко не было, а уже производство. А в преддверии отмены кабинетских ограничений, пора потихоньку и в производство втискиваться. Потренироваться на матрешках, а там и на другие дела замахнуться можно. Надо завтра с Анисимом поговорить, на родственника его умельца глянуть, может, что и придумается. Теперь по итальянцам. Завтра Артемий с ними поговорит, выложит им мои условия. Мое тайное послание они наверняка прочитали, тем более я такой толстый намек им дал, а значит, они про денежки в курсах. Интересно, сразу мне деньги предложат или разводить будут? А собственно, на чем им меня развести можно? Все их боговдохновенные доводы на меня не подействуют. Тогда только информация. Наверняка они чего-то в своих архивах раскопали, и будут меня этой информацией шантажировать и соблазнять. Значит, надо будет сделать вид, что мне вся их информация нафиг не упала. Все равно им придется так или иначе ею поделиться. Будем, значит, жить по заветам монтера Мечникова. Деньги вперед. И другой вопрос. Стоит ли мне с ними встречаться до приезда этого непонятного Мещерякова А.В.? Хотя господа Грабби и Гурьев с Евтюховым положительно о нем отзываются, но сомнения гложут меня. С другой стороны, Для чего-то он двинулся вслед за посланцами Папы Римского, через полстраны. Мда, вопросы, вопросы и ни одного внятного ответа. А, пожалуй, встречусь я с итальянцами до приезда большого чиновника, тем более прямого запрета нет. Денежки с них стрясу, кое-какую информацию о себе и будущем выдам, но дозированно, чтобы был у них стимул еще не раз со мною встретиться. И если моя ликвидация у них запланирована, а она запланирована, иначе они бы не искали встреч с местными бандитами. Бандитов они не нашли и не найдут, значит им придется обходиться своими силами. Недаром в присутствии этого черномазого скворчелупе, чуйка моя прямо пищит, а значит этого Маура подпускать близко нельзя. Тогда встает вопрос о месте, где мне с ними встречаться. Самые лучшие, пожалуй, это в нашем театре. Зал довольно длинный, и если черномазого притормозить у двери, а переговоры вести у самой сцены, то расстояние будет 15 метров. А еще столы расставить в шахматном порядке, то, пожалуй, до меня ему добраться будет затруднительно. Тем более пацанов настропалю, чтобы были начеку. Ну и сам зевать не буду. Плохо, что там свирит со своими работы ведет, но зал они вроде облагородили, теперь со сценой возится. Ну так можно временно работы и прекратить. Ну а если и кто из этих двоих на меня кинется, толстячка, пожалуй, можно исключить. Ну не похож он на убийцу, а вот второго исключать нельзя. Этот, пожалуй, может, но вряд ли. По крайней мере, чуйка моя рядом с этими двумя помалкивает. Но на всякий случай поставим два стола рядом, чтобы им было дальше до меня тянуться. Ну и разумеется, мне самому нужно быть настороже. Ладно, в зале, пожалуй, меня не взять, а если этот скворчелупе меня на улице где-нибудь подкараулит, сомнительно. Но исключать такой вариант не стоит. И что теперь? Значит, надо навстречу идти в костюме Остапа Бендера, в парике, с бородой и усами. И картофельные кружочки за щеку не забыть. Но тогда они могут не поверить, что я и есть тот самый подросток, для встречи с которым они проделали столь долгий и трудный путь. Значит, надо их убедить, что я и есть тот, кто им нужен. Развеять их сомнения, и для этого им нужно что-то сказать такое, что нормальный хроноабориген даже и придумать не сможет. Спрошу-ка я их про мобильный телефончик. Вот будет номер, если такое и правда найдется. Маловероятно, но чем ватиканский черт не шутит. Может, завалялся где-нибудь на архивных полочках смартфончик бедняги-попаденца. Хотя скорее всего перестраховываюсь я. Но лучше перестраховаться, чем в ящик сыграть. А сейчас спать пора. Весной 1895 года Попов занялся воспроизводством опытов Лоджа по приему электромагнитных волн, прочитав о них в журнале «Хейлицтрицианьен», и стал добиваться постоянства работы Кагерера. Кагерер Бранли, Лоджа представлял собой стеклянную трубку с металлическими опилками, которые резко увеличивали свою электропроводность при электромагнитном воздействии. В исходное состояние он приводился встряхиванием. Лодж использовал включенный последовательно с Кагерером электрический звонок, вибрация которого после срабатывания передавалась Кагереру через элементы конструкции, но звонок создавал электрические помехи. Попов и его ассистент П.Н. Рыбкин ввели в схему реле, повысившие чувствительность прибора и развязавшие цепи Кагерера и звонка, ударник которого на обратном ходе встряхивал Кагерер. Прибор впервые демонстрировался Поповым 25 апреля, 7 мая 1895 года на заседании РФХО. Тема лекции об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. Первое сообщение об этом появилось в газете «Кронштадтский вестник» 30 апреля 1895 года. Александр Степанович Попов, 4-16 марта 1859, Туринские рудники, Пермская губерния. 31 декабря 1905, 13 января 1906, Санкт-Петербург, русский физик и электротехник, первый российский радиотехник, основатель радиотехнической научной школы, профессор, 1901, изобретатель в области радиосвязи, почетный инженер-электрик, 1899, статский советник, 1901, интерлюдия. Голубцов был трезв, аки стеклышко. Потрясение от потери денег, разрушенные надежды на результаты работы сыщика и приказ Хрунова шевелиться, накладывали на его жизнь строгие ограничения. Розыск сычевских подельников Гребня, Кривого и Лаптя, в миру известных как Петухов Макар, Мокрецов Гордей и Горохов Василий, наконец, дал результат. Один из старых сидельцев, знавших Лаптя, рассказал, что у того в селе Брюханово Кузнецкого уезда есть родственник, который служит приказчиком у местного купца Пьянкова. Возможно, они там и скрываются. Под предлогом закупки масла с местной маслодельни, туда был послан Прохор Шаркунов, сравнительно молодой и неглупый парень, отзывающийся на погремуху Щелкан, который и установил, что троица бывших подельников Сыча живет там вполне открыто и даже помогает Пьянкову в кое-каких делах. Немедленно была организована команда из 5 человек и вместе с Прохором отправилась в Брюханово, но взять гребня не удалось, видимо, кто-то его предупредил, и тот вместе с Кривым ушел, подстрелив 3 нападавших. Попавшийся голубцовским бандитам, раненый Лапоть, причастность свою и подельников к ограблению Голубцова в Барнауле отрицал, не сознавшись даже тогда, когда его спрашивали довольно жестко, и даже напоследок сказал, что гребень сильно осерчал и пусть теперь Голубцов и хозяин его фрол Хрунов ожидают ответку. Угроза эта на Голубцова особого впечатления не произвела, не он первый угрожал Голубцову расправой. Желающих свести счеты с Хруновым и его клевретом, было хоть отбавляй, но пока Бог миловал. Тут еще эта неприятность в виде негласного запрета появляться ему в Барнауле. Голубцов слишком привык решать вопросы самостоятельно и постоянно контролировать исполнение приказов. Появление Сивова и последовавшие за этим события выбили его из привычного ритма жизни. Нужно было придумать долгосрочный план действий, выбрать людей, которым можно передать полномочия. А уж требование не брать на это дело идиотов было фундаментальным. Первоначально хотел послать туда Шалова, но Шалый, как и трое оставшихся в живых, был в свое время отпущен Жернаковым за мзду, а значит, под подозрением. Вот ведь какая беда. Пока был единственным лидером и авторитарным управленцем, он Игоря не знал, а теперь надо было найти человека, чтобы поручить задание, с полной самостоятельностью при принятии решений. Да где же такого сыскать? По характеристикам такого человека даже из 10 не сделать. За борделем Щукиной следи, за слухами на базаре следи, за полицейскими чинами следи. Нет, это он хватил лишку. Так, навестить, новости официальные узнать, что на него нарыли, что в дело подшили. Десяток. Может, действительно, послать нескольких людей, каждому выдать простое задание, парочку человек для связи. Такое не доверишь письму или тем более телеграмме. Это надо было обмозговать. Как ни странно, но помог ненавистный Жернаков Павел Кондратьевич. Пытаясь думать так же, как и пресловутый сыщик, Голубцов вспомнил о его команде. Нет никакой мистики в его работе. Он очень умело работает с людьми и правильно подбирает людей в команду. Вот только времени на выстраивание новых отношений нет, и самому ехать нельзя. Значит, послать человека. Прохора Шаркунова. Щелкан во всей этой эпопее никак не засветился, его даже в Барнауле никогда не было. Решено, поедет Прохор. Людей ему подобрать под каждое намеченное занятие. Голубцов аж повеселел, когда его план стал обрастать деталями. Команда подобралась на загляденье. Ну прямо глаз не оторвать. За 3 дня привели их в божеский вид, приучили носить костюмы, а то смотрелись в новом облачении, как куклы на шарнирах. Легенда была самой простой, закупка хлеба. Надо подобрать или построить несколько складов, выбрать поставщиков, обговорить детали и, быть может, нанять охрану. План был хорошим хотя бы тем, что составлял его опытный человек за 160 рублей. Уж как он все расписывал, заслушаешься. По второму разу слов было меньше, зато Голубцов все старательно записывал. Медведев, тот самый торговец, что его консультировал, даже задумался, что это так засвербело у помощников миллионщика, что они хлебом решили заняться. Неужто намечается голод? Так погода, она вот, в воле Божьей. Хотя, если миллионы на скупку хлеба пустить и с перепродажей подзадержаться, то даже в урожайный год прибыль будет. Монополия. Были обговорены места встречи для координации действий и принятия решений Прохором. Первый пункт. Гонцы отправлялись регулярно. В крайнем случае, при получении важной информации сменщика было велено не ждать. Для этого требовалось, чтобы точно появился Сива или его помощник. Притом помощник должен был начать действовать. Никакие слухи или сплетни не могли послужить причиной начала активных действий. Вести только пристальное наблюдение. Только по горячим делам можно судить о появлении Ивана. Слишком хорошо расследование Жернакова показало, что надо действовать осторожно и осмотрительно. Прохор волновался, умело скрывая свои чувства и желания. Он работал, гнул спину, резал глотки. Однако его мечтой было в один день самому стать главой бандитской шайки. Он учился узнавать у людей информацию, втираться в доверие, находить самую лучшую минуту, чтобы удачно высказать свою мысль. Когда другие люди думали, что он подлизывается к Голубцову, они ошибались. Щелкан детально изучал его привычки и линии поведения. Когда другие думали, что его лихой характер опять привел к драке в пивной, то он всего лишь тренировал свои умения подавлять чужую волю, ну и натыкаясь на силу, сам в ход пускал кулаки. Когда другие думали, что он помешан на ножах и оружии, Прохор периодически работал у своего дядьки в кузнице молотобойцем, мускулатуру качал. Качал, тогда такого понятия не было, зато все видели, какие молотобойцы сильные. Да и профессия карман не тянула. Вот и в этот раз Прохор поймал свою птицу удачи за хвост. Вся команда, набранная Голубцовым, все они были его ставленниками. Он уезжал в другой город с деньгами, где перебили всех авторитетных бандитов. Он уезжал в город с людьми, которые готовы были ему подчиняться и понимали, что их кусок хлеба с мясом и чарка водки зависит от вот этого конкретного человека, Прохора. Он уезжал в Барнаул за шансом, к которому стремился так долго. Вот и сейчас Прохор слушал одного из своих людей по кличке Шмыгаль. «Докладывай, что узнал по кафе, Шантану. Там недавно стрельба была и полицейские. На подкуп полицейских у меня ни денег, ни разрешения. С девками попробовал познакомиться, но смотрит на меня, как барыня на извозчика. Видал одну пробивную и бойкую, Фроськой вроде кличут, но та даже от 5-рублевой ассигнации отвернулась. Да в борделе и цен таких нет, а ее что, ей миллионщика подавай сразу, угомонись. Ты 2 дня не мытый, щетиной зарос, на варнака похож. Там заведение для господ чистеньких. Какие там цены мы еще узнаем, но это точно мимо нас. Поспрашивая извозчиков, кого они в то заведение возят. Поспрашиваю прислуги, там печи топит, продукты завозили, сам говорил, значит стрепуха будет. Как половых будут набирать, так приведи себя в божеский вид и устройся работать. Изнутри все легче следить, чем на улице ошиваться в мороз. А Фроська это уже интересно, так это понятно, но ведь сама она та еще, от Щукиной сбежала, добавил подчиненный информации к размышлению. Точно знаешь об этом, да наведывался я. Я ж молодой и бойкий. Ха-ха-ха, молодой и бойкий. Много спустил денег, рубль. Рассказывай, что про Фроську выведал. Да все как обычно. 2 девки из села на заработки приехали. У господ все занято. Они в бордель устроились. Сначала полы мели да чистоту с порядком наводили, а потом под купчишек богатых легли. Так если легли, чего сбежали. Сонька о Тучневе мечтала. Это купец такой молодой. Второй гильдии. Ему лишь молодых подавай, целину пашет. Так вот после него она опять за метелку взялась. Щукиной с этого одно разорение. К метле она любую дурочку приставить может, хоть рябую, хоть косую. За борделем Сыч следил. Как его убили стал хорь, его 6-ка, с мадам деньги получал. Вот он эту Соньку хворостиной приласкал, чтобы веселее ей работалось. Они обе сбежали, как тут девиц набирать стали. Сбивчивый рассказ Шмыгаля прибавлял к уже известной картине некоторые штрихи. Прохор пока нигде не хотел показывать свое лицо. С каждым новым рассказом, с каждой подробностью он понимал, что скрываться в тени надо. На разговор идут, когда у тебя все карты на руках и человека подловить можно. Надо все дела в городе знать, а то могут его самого в проруби утопить. Стоит по-глупому рыпнуться. Тем более, что и Голубцов ставил задачу по высматриванию, выискиванию и вынюхиванию. Что Пахарю известно, пристрелили его на месте или судить будут, так осудили уже. Что там конкретно было, никто не знает. Вот только зашел хорь с молодчиками поживиться деньгами из еврейского кармана, а вышел с полицейскими, связанные парни его предали и на суде против него очень даже обстоятельно показания давали. Когда успел такое узнать, так дело не хитрое. В кафе, Шантане подступиться и поговорить ни с кем, а тут судили так быстро, как чернила успевали высохнуть. По городу только о том молва шла и пересуды. Дело то невиданное и стремительное. Тут весь город узнал, что такое заведение есть, и хозяин новый появился. Про Сивого что, то сказали? Нет, про Сивого пока только слухи. Но вот в заведении том какой-то Алексей был, фамилия его Забродин, но свои его еще немтырем зовут. Его молодцы тумаки всем раздавали, а сам он клинком скрытым в тросточке хря резанул, когда тот в него стрелял. Вот и выходит, что в кафе Шантане этот немтырь всем заправляет. Ну или хотя бы морды бьет и знает, кому и за что бить. Ладно, молодец, старайся дальше, и докладывай чаще. По уходу ловкого малого, Прохор стал составлять для Голубцова новый отчет. Ефим Голубцов был доволен своей задумкой. По первому времени он переживал, как дело обернется. Гонец с первым письмом принес ясность. Парни расположились с удобством. По всем пунктам плана они намеченные действия выполнили. Были в наличии пара домов, несколько складов под хлеб и первоначальные договоренности на поставку зерна. Как минимум торговля хлебом окупит затраченные средства, а то и прибыль даст. Деньги получатся чистые, можно будет потихоньку отмываться от черной метки Варнака и становиться купцом. Ефим тряхнул головой, скидывая наваждение. Сейчас мечтам предаваться глупо. Купцом завсегда стать можно, были бы деньги, а вот выживет он в ближайшее время или нет, этот факт был под большим вопросом. Второе письмо тоже обнадеживало. Прохор с парнями потихоньку обживался в городе, обрастал связями, знакомствами с полезными людьми и просеивал слухи. Сивый был в наличии. По крайней мере, о нем было несколько слухов на базаре, и полицейские этого бандита тщательно искали. Вот только попадалась всякая шелупонь. Также в письме были подробности того, о чем рассказывал следователь. Хотя большей частью эти подробности подкреплялись пересудами и домыслами болтливых людей. Было несколько мест, куда его соглядатаи еще не проникли. Среди них бордель и кафе, Шантан. В бордель парни, правда, наведывались, но лишних вопросов не задавали. Девки мало что расскажут, а хозяйку опекал хорь, подручный умерщвленного сыча. Взять бы этого хоря да потолковать, кто у него нынче хозяин, как пересеклись, что о сивом известно. Но нет, так рисковать нельзя. Тут, как на рыбной ловле, нужно быть терпеливым. С кафе, Шантаном ситуация тоже была полна пробелов в понимании. Кто за этим заведением стоит и кому в голову пришла такая замечательная идея. Впрочем, что там делают, сплошная тайна, никаких подробностей не поступало. Значит, ждать, а пока заносить в тетрадочку список людей и какие вопросы им надо задать. Неудача с гребнем расстроила планы по отысканию Варнаков, так нагло его обнесших. Правда, оставался еще непонятный Киржак Щербаков. О связях старообрядцев с этим деревенским кузнецом Фрол Никитич, перед отъездом в столицу, интересовался кое-кого из этих боголюбов, но внятного ответа не получил и приказал Голубцову не спускать с них глаз. И как всегда прав оказался Фрол Никитич. Через месяц этого разговора, двое из верхушки общины наладились в Барнаул, якобы по делам. Голубцов послал Прохору письмишко, где приказал проследить за этими хитрованами. Когда Щелкан получил письмо от Голубцова о приезде в Барнаул старообрядцев и приказ установить за ними слежку, то выполнить приказ сразу не смог. Те поехали в деревню Сосновка, но вскоре вернулись, и Прохор установил за ними наблюдение. Киржаки мотались по городу, чего-то вынюхивая и выспрашивая. Наконец они вывели Щелкана на деда Щербака, то есть Щербакова Сафрона Тимофеевича, в прошлом сельского кузнеца, ныне же золотодобытчика и совладельца пароходной компании. Все это он и изложил в третьем письме в дополнении к сведениям о кафе Шантане. Третье письмо взбудоражило Голубцова. Появились подробности, что же из себя представляет кафе Шантан, для чего там девки вот уже два месяца танцуют и кто там главный. Точнее, главным там была пара жидов с деньгами, а вот силовое прикрытие Ефима очень заинтересовало. Они легко, можно сказать играючи, расправились с хрим. Потом несколько раз показательно били его парней. Очень подготовленные ребята явно ждали, что Харьков захочет прибрать к рукам часть денежных потоков с нового увеселительного заведения. Как же это ему было знакомо. Ефим даже отложил письмо, чтобы собраться с мыслями и вспомнить свою молодость. Тогда тоже приходилось в драках отгрызать себе место под солнцем. Что-то не давало ему покоя. Но что, как же плохо, что детали отсутствовали. Все, что удалось узнать, это было озвучено на заседании суда. Отчего такая преданность и молчаливость обычных девок? Запугали крепко, боятся потерять теплое место, не хотят общаться с мелким сбродом, который изображают его люди. Сплошные вопросы. Ефим подловил себя на мысли, что картина была бы полней, присутствуя он на заседании суда. Прозрение молнии сверкнуло среди тумана мыслей. Вот что так сильно его зацепило. Суд состоялся только над Харьковым. Его молодая поросль пошла, как свидетели. Новый Иван прибрал к рукам годный человеческий материал, точно, так и есть. Нападение, стрельба, арест и суд были стремительны. Иной раз пьяницы и бутазеры в кутузке отсидят положенные, а потом судья оформит приговор. Здесь же жрецы Фемиды сработали на диво очень споро, со скоростью высыхания чернил. Сивой в городе, однозначно. Это его демонстрация силы и показательная расправа руками полицейских. Надо брать этого немтыря за Бродина за жабры и поговорить по душам. Молодого пацана он расколет быстро. Даже если тот лишь на побегушках, то должен знать источника его, Ефима, несчастий. На всякий случай можно и ювелира потрясти, но селянина никто искать, кроме, может, родственников и не будет. Фамилия Забродин показалась Голубцову знакомой, а ведь он уже слышал ее и не от кого-нибудь, а от Жернакова Павла Кондратьевича. Тот говорил, что у Щербакова Сафрона, который якобы связан со староверами, внук есть и зовут его Забродин Алексей. Вот как, выходит, этот киржак через внука как-то с Сивым связан. В принципе, логично, Варнаков руками давит и полицейские молчат. Когда голова награбили, он в городе был. Да, с рабочими топором махал, так Голубцов также иной раз делал, оставаясь на виду. Деньги при нем большие, сразу и дом, и пароход, и кафе «Шантан», и золотой прииск. Рябой пропал, а ведь он всегда пару новых мест под добычу золота находил. Вот теперь нашел и золото, и смерть. Связь Сивова и старообрядцев, так они вовсе не ангелы. Если человек веры другой, так они таких за людей не считают. Было бы иначе, дед бы внука прикрутил и шалить не дал. Но вот связь с общиной, это слишком опасно, чтобы действовать без всякой подготовки и оглядки. Допустишь промашку и тебя медведь съест так, чисто по-свойски, чтобы полицию не беспокоить. А может, этот Сафрон и есть Сивый? Внезапное прозрение вдруг осенило Голубцова. Если это так, то дело может оказаться гораздо сложнее и опаснее, чем ему думалось. Один раз он уже поторопился, до сих пор этот сыч вспоминается. Значит, нужно все как можно подробнее разузнать и лишь потом что-то делать. Пусть Прохор еще там в Барнауле пошустрит. Знаешь что, Шарапов, меня от них тошнит. Давай прервемся на время. Значок защиты авторского права. Глеб Георгиевич Жеглов из кинофильма «Место встречи изменить нельзя». Глава 6. Я сидел за столом и просматривал захваченные вчера у Сергея Петровича Глебова газеты. Хотя газеты были и за прошлый месяц, но читать их было познавательно. Там наряду с серьезными статьями в газете «Новое время» печатались и забавные объявления, и не менее забавная, на мой взгляд, реклама, где рекламировались порой вещи довольно странные, как, например, средства от облысения, так и средства, помогающие при мужском бессилии. Много писалось о жизни известных персон. Как некий курьез в газете «Московские новости» подавалась история дуэли между чиновником по особым поручениям нижегородского губернатора Гучковым А. И купцом второй гильдии Селиверстовым Н. К. Дуэлянты стрелялись с расстояния в 20 шагов. В результате у Гучкова оказалось прострелено поло его пальто, а у Селиверстова оцарапано пулей бедро. После оказания врачебной помощи Селиверстову дуэлянты пожали друг другу руки и отправились вместе с секундантами и доктором в ресторан «Яр» отпраздновать счастливое окончание дуэли. Неслабо развлекаются московские купцы. Заинтересовала фамилия Гучков. Уж не будущий ли это член Временного правительства, которого так ненавидела ее величество Александра Федоровна? Вроде тот тоже прославился как отчаянный авантюрист и бритер. Вон как купцы резво перенимают офицерские повадки. Пьянствовать им сам Бог велел, а вот стреляться на дуэли – это что-то новенькое. А ведь кажется, этот Гучков выходец из старообрядческой семьи, но может это и не так. Надо при случае спросить у Дементия Медова, если, конечно, встречусь с ним. О, вот и Прохрунова заметочка. Тоже парниша нехило в Москве отжигает. Припровожден в полицейский участок за нарушение тишины и благонравия. В час ночи ехал по Тверской в санках, которые тащили 4 пьяные девки, а целый табор цыган шел за ними следом и распевал песни. Дочитать заметку не дал, завалившийся в хату, Архипка, немтырь. Там эти двое к деду приехали. Какие двое? Ну, что были недавно, киржаки. Только это, пасут их. Почему ты так решил? А они на извозчике нас по дороге обогнали, а за ними мужик чуть не бегом поспешал. Да вон он на той стороне улицы топчется, указал на окно парень. Я выглянул в окно. Действительно, напротив дома стоял довольно молодой мужик с куцей бороденкой и откровенно пялился на наши окна. Судя по его поведению, явно не профессионал, а значит, не из полиции. Какие бы ни были нынешние времена, но полицейские филеры так грубо не работают. Но тогда кому за старообрядцами следить, местным бандитам? Так нету их, местных. Всех полиция повязала, а кого пропустили, так те затихарились и стараются не отсвечивать. А вот это уже интересно. Судя по тому, откуда к нам приехали эти посланцы староверов, то слежку за ними могли организовать и их земляки. Так что, похоже, варнаки голубцовские проявились, а я надеялся, что обошлось. Выходит, ошибся. Архипка, а вы как сюда прошли? По улице через ворота или через калитку в переулке?